черных точно священники, клюющих гнилую картошку на дальнем краю поля. «Смотрите, какие большие вороны!» — воскликнул он. «Мальчик!» — произнес, поднимая мешок, мистер Садклифф. «Когда ты видишь сбившихся в стаю ворон, будь уверен, это грачи, а не вороны. А когда видишь грача-одиночку, так это долбанная ворона и есть». «О», — сказал Адриан, — «верно. Но, предположим, вам на глаза попадется грач, заблудившийся или гуляющий сам по себе. Как вы его назовете?» Мистер Садклифф захохотал. «Ну, не знаю, как ты, паренек, а я бы назвал его рвачом». Часть вторая. С. Г. Паслен. Школа скандала или воспитание английского джентльмена. Клуб «Венок маргариток» — клуб для избранных. Избранных, поскольку вступить в него может лишь тот, кто спит в дуртуаре для малышни, где нет отдельных альковов. Стать его членом нетрудно. Членство в нем принудительное. Если кто-либо вступать не желает, клуб не идет ему навстречу. Правила клуба запомнить легко. После того, как выключается свет, вы протягиваете правую руку и отыскиваете ею «membrum virile» вашего соседа, мужской член. То же самое проделывает с вами мальчик, который лежит слева от вас. По сигналу, данному президентом клуба, это всегда староста, долг коего спать в дуртуаре малолеток, все руки начинают совершать возвратно-поступательные движения. И последнего из пришедших к финишу назначают на всю неделю мойщиком уборной. Это тихий, цивилизованный и дружелюбный клуб. Наш венок маргариток. Подобные ему имеются в каждом пансионе школы и в каждой школе страны. Знакомый из Амплфорта поведал мне об обществе страстных чуланов, другой — из Рагби, о клубе «Молочный коктейль», и название коего говорит само за себя. Амфорт и Рагби — старинные частные школы. Последняя дала название известной спортивной игре. Приятель Уикемист рассказал о развлечении, именуемом в Уинчестере игрой в крекер. Воспитанник Уинчестерского колледжа, основанного Уильямом из Уикема, 1324-1404. Игроки встают в кружок и анонируют, стараясь не промазать мимо лежащего на полу печенница. Закончивший последним, печенница съедает. Вот вам новая приправа для крекеров, до которой не додумалась бы никакая, Маквитис, фирма, производящая различные сорта печенья. К тому же еще и богатой клеем и витаминами. Время от времени сведения об этих незамысловатых увеселениях просачиваются наружу. Какой-нибудь Блэчли Титтертон, проболтайте сестре, или юный Савонарола напишет домой и готово. Далее следуют слезы, взаимные обвинения и торопливое изгнание из школы. Что несколько странно. Взглянем правде в лицо, ребята. Наши отцы в большинстве своем учились, если не в этой школе, в других таких же, что относится и к большинству преподавателей. Клубы, молочный коктейль и подобные им также стары, как ступени капеллы. Но это же Англия, где единственное твое преступление состоит в том, что тебя застукали. Дорогие коллеги, все мы знаем, что тут творится, но зачем же кричать об этом во все горло? Переворачивать тележку с яблоками, мутить воду? К чему это? Как-то сама собой приходит на ум палата общин. 600 с чем-то человек, большая часть которых училась в частных школах. Каждый день они разглагольствуют о нравственной порче, поразившей наш мир. Однако подумайте, дорогие мои, просто подумайте о том, что они творили со своими телами и что продолжают творить. Нас растят для того, чтобы мы стали властью. Пройдет 20 лет, и мы увидим на экранах телевизоров членов клуба «Венок маргариток», рассуждающих о ценах на нефть, сообщающих точку зрения церкви на Ира, ведущих флаг отплытия, закрывающих фабрики, зачитывающих судейских мест суровые приговоры. Флаг отплытия. Познавательная детская программа BBC-1, существующая с 1958 года по названию «Синего флага» с белым квадратом, поднимаемого перед отплытием судна. Или не увидим Мир меняется. Мы отращиваем волосы подлиннее, мы принимаем наркотики. Многие ли из тех, кто читает это, не курили марихуану прямо в школе? Мы не очень интересуемся властью, мы хотим что-то выправить в мире.